У нас запрещено селиться вместе людям одной веры. Христиане живут рядом с язычниками, а наш единственный мусульманин рядом с огнепоклонником персом. Это сделано намеренно. Нарушение этого правила неизбежно заканчивается взаимной ненавистью и резней. А еще у нас один закон, уложение государева, и мы все подчиняемся ему. Иудеи же живут по своему закону, который ставят превыше законов земных. Потому-то в наших землях их почти нет. Ведь у нас все равны перед уложением. И иудей, и славян, и германец. И ни для кого особых условий не будет ни за какие деньги. Князь Самослав этого просто не позволит. — Вот видишь? — епископ бросил укоризненный взгляд на Хиндасвинта. — Вот истинный владыка, которому золото не застит взор. Поучиться бы тебе, герцог. Ведь в синагогах иудеи поклоняются сатане, а антихрист, враг Божий, непременно будет иудеем. — Я хотела поговорить именно про золото, святой отец, — мягко сказала Мария, а герцог Хиндасвинт навострил уши. Золото он любил безмерно. Епископ Григорий изучил все книги отцов церкви, но не нашел ответ на вопрос, который задал ему государь. Он смиренно просит твоей помощи. Как сделать так, чтобы выдача денег под проценты не считалась грехом? Как обосновать это с точки зрения христианской морали? — Это совершенно невозможно, — отрезал Исидор. — Ростовщичество — грех великий, и никаких исключений быть тут не может. Этому мерзкому делу нет оправданий. — Я все-таки попробую оправдать, — все так же мягко сказала Мария. — Видишь ли, святой отец, ростовщичество неистребимо, как неистребимы грехи людские. Оно было всегда и всегда будет. И раз христианам запрещено заниматься этим промыслом, то кто им будет заниматься, как ты думаешь? Те же, кто и сейчас. Эти люди столетиями будут копить золото. И когда-нибудь может наступить такой момент, что владыки земные станут послушны им, опутанные долгами, словно паутиной. Сделай выбор в сторону меньшего зла, владыка, прошу тебя. Ведь сказано во Второзаконии, чужеземца можешь ты притеснять, но долг брата твоего прости ему. Разве не этим они руководствуются, когда дают деньги в рост? — Ах ты ж! — епископ чуть не выругался. Ведь королева ударила в самое больное место по его ненависти к иноверцам. Несложная манипуляция дала свой результат. Острый ум Исидора осмыслил ситуацию тут же, тем более что ростки того, о чем говорила Мария, уже вовсю пробивались в Испании, где иудеев было бесчетное количество. Их в городах на побережье жило больше, чем христиан. — На что ты толкаешь меня, женщина? Чтобы я своим авторитетом в церкви дал дорогу этой погоне, ростовщикам? — Поставь условия, святой отец, — кротко сказала Мария. — Ограничь процент. Запрети брать проценты с тех, кому нечего есть. Запрети порабощать за долги, запрети изгонять из жилища и забирать последнее, запрети начислять больше третьей части долга, как сделал это когда-то император Троян, или еще что-нибудь. Разве плохо, если купец, который хочет обогатиться, заплатит за это малую толику? А если святая церковь получит пожертвования с этих нечистых денег и сама поможет несчастным? Будущее мира в твоих руках, преосвященный. Тебя будут благословлять и через столетия. Хиндасвинт сверлил княгиню взглядом. То, что она предлагала, казалось необычайно смелым, но зато сулило огромные возможности. Он и сам частенько залезал в долг, и неподъемное ярмо процентов ложилось тяжким бременем на его доходы. Замолчал и епископ, погрузившийся в размышления. — Мне надо подумать, дочь моя. — сказал он наконец. — Оправдать ростовщичество я не смогу. Меня анафеме предадут за это. Но я напишу кое-что, что позже можно будет развить в новую идею. — Я и не прошу о большем, — смиренно сказала Мария. — Прими от меня небольшой дар, святой отец. Мы сделали все, чтобы твои труды жили в веках. — Что это? — прошептал Исидор, руки которого затряслись. Несколько книг в роскошном переплете с позолоченными буквами приковали его взор. — Это же... — Это этимологии, — улыбнулась Мария. — Труд всей твоей жизни. В Братиславе напечатаны сотни экземпляров, которые будут разосланы всем архиепископам христианского мира и в самые уважаемые монастыри. Мой муж возьмет все расходы на себя. Это его подарок тебе. Только помоги нам. — Но я же еще не закончил, — прошептал епископ, который жадно схватил книги и начал их листать. На его лице был написан неописуемый, почти детский восторг. «Епископ Сарагосы, Браулио, продолжает мой труд». «Однако», — крекнул Хиндасвинд, который по достоинству оценил этот подарок, «княгиня купила почтенного прелата с потрохами». «Это серьезно. Что же ты хочешь обсудить со мной, королева Мария?» «А вот с тобой, герцог, как раз все просто», — махнула рукой княгиня. «Мой муж предлагает тебе занять трон Испании. Если ты решишь это сделать, то получишь в свое распоряжение 100 000 фунтов соли. Ты можешь распорядиться ими, как посчитаешь нужным. Например, сделать богатые пожертвования в приходы епископов, которые избирают короля, или еще как-нибудь. Также ты сможешь получить 2000 наемников саксов сроком на год. Казна Словении оплатит их найм. И армии Бургундии и Аквитании поддержат тебя, если ты попросишь их помощи». «Что же хочет твой муж за эту услугу?» Хиндасвинд со свистом втянул в себя воздух. Он еще не забыл постановление 4-го Толедского собора о том, что королей убивать больше нельзя под страхом отлучения от церкви. Но вот про герцогов и более мелкую знать в том постановлении ничего сказано не было, и это обещало хорошие перспективы. «Ничего невозможного», — ослепительно улыбнулась Мария. «Первое. Тебе наследует сын Реккесвинд, а ему твой правнук Виттерих-младший, наследник герцога Тергестума. Твоя внучка Баддо недавно родила мальчика». «И на ком же будет женат мой правнук?» Хиндасвинд вычленил из сказанного главное. Он был старым политиком. «На младшей дочери великого князя», — улыбнулась Мария. «Княжна, видно, уже просватана за него». «Это будет непросто сделать», — задумался Хиндасвинд. «Последний собор запретил занимать трон иноземцам. Но это можно обойти, если мальчишка будет воспитываться здесь. А второе условие?» «Сущая безделица», — легкомысленно сказала Мария. «В Испании на самом юге есть маленькая бухта с высокой скалой, на которой водятся обезьяны. Она по какой-то непонятной причине приглянулась моему мужу. Он питает слабость к этим забавным животным. Я не знаю, как это место называете вы, но он называет его Гибралтар. Ты передашь Словении восточную часть этой бухты и полуостров вместе со скалой и этими дурацкими обезьянами. Навечно». Примечание. Исидор Севильский, епископ Гиспалиса, настойчиво внедрял в массы мысль о сатанизме иудеев. Именно на его трудах воспитывались священники, которые много позже инициировали создание европейских антиеврейских законов. Уровень враждебности епископа тем более удивителен, что Исидор был человеком с необыкновенно широким кругозором. При всем этом он выступал против насильственного крещения иудеев, которое предписывал император Ираклий. Исидор считал, что обращать людей в христианство нужно лишь при помощи убеждения. Также он предписывал грамотным людям учить не только греческий, но и иврит. Этимологии – фундаментальный труд средневекового ученого Исидора Севильского, начатый около 615 года, представляет собой энциклопедию, в которой все существующие в мире вещи и явления трактуются с христианской точки зрения, причем глубинная суть явлений объясняется через происхождение их названий.